Глава 25. Старый город, Марбелья, Испания. «Кейт, проснись!» Кейт открыла глаза. Мартин стоял над ней. В призрачном свете светодиодной панели женщина увидела написанную у него на лице тревогу. «Пошли!» — проговорил Грей, поднимая ее на ноги. Взяв рюкзак, он вручил его Кейт, а сам что-то достал оттуда. «Пистолет!» «Надевай рюкзак. Держись позади меня!» И с этими словами он повернулся к дальнему концу круглого зальчика. Кейт ничего не увидела, но услышала шорох шагов. Нацелив пистолет на входной проем, Мартин отпустил другую руку и беззвучно выключил свет. Воцарилась непроглядная тьма. Медленно потянулась секунда за секундой. Шаги становились все громче. Судя по звуку, приближались двое. В проеме забрезжил свет, мало-помалу разгораясь, обретая форму и размер. Фонарь. Он пересек порог за полсекунды до владельца, бородатого тучного мужчины, почти заслонившего собой более юную женщину, шагавшую за ним по пятам. При виде Мартина, направившего на него пистолет, толстяк выронил фонарь и отпрянул, сбив женщину с ног. Грей стремительно преодолел разделяющее их расстояние. Заслонившись руками, толстяк что-то затараторил по-испански. Мартин, поглядев сперва на него, а потом на женщину, вступил с ним в беседу на испанском. Закончив разговор, Мартин еще секунду-другую разглядывал их, словно оценивая услышанное, и обернулся к Кейт. «Возьми фонарь». Они говорят, в катакомбы запустили собак, а следом идут солдаты. Кейт схватила фонарь, а Мартин взмахом пистолета дал мужчине и женщине знак подниматься и идти в другой коридор, тот самый, через который пришел вместе с Кейт. Те повиновались, как арестанты под конвоем, и все четверо в молчании устремились туда быстрым шагом. Коридор вывел их в другой круглый зал, где они обнаружили еще шестерых. После недолгих, торопливых переговоров они тоже влились в отряд Кейт и Мартина, тут же снова тронувшиеся в путь. Кейт все ломала голову. Как же им быть при встрече с собаками и солдатами? Ее пистолет лежал в рюкзаке. И Кейт почти помимо воли начала подумывать, не достать ли его. Но прежде чем она успела на это решиться, туннель вдруг окончился в громадном прямоугольном зале с высоким потолком. Выхода из него не было. Внутри уже находились две дюжины человек, которые повернули головы к вошедшей группе Кейт и Мартина. Толстяк у Кейт за спиной что-то закричал. Обернувшись, она увидела, что он разговаривает по карманной рации. Что за... Дальняя стена вдруг взорвалась, швырнув в зал комья земли, обломки и невидимую взрывную волну. Кейт всем телом почувствовала удар об пол тоннеля. В зал хлынул свет, воспламенив сиянием клубящуюся пыль. В пролом повалили солдаты Иммари, принявшись выволакивать людей из сокрушенного каменного зала. Толстяк с женщиной и полдюжины остальных им помогали. В ушах Кейт зазвенело, а от ошеломляющего яркого света голова пошла кругом, желудок комом подкатил под горло. Кейт увидела, как один из солдат сунул в карман пистолет Мартина, поднятый с земли, потом подхватил и вынес его самого. Затем другой солдат схватил ее. Кейт отбивалась, но тщетно, ее сцапали. Сцапали их всех.